Ну, Зин, до завтра. Больше на последний сеанс ходить не стану. Спать охота. Ага. На работу встаешь, а уже темно. Осень. Я убежала. Пока. Всего. Товарищ пассажир, троллейбус идет только до вокзала. И эти девушки уснут. Спит городишко. И лишь меня в троллейбусе пустом несет к вокзалу, к поезду ночному. Забудусь сном на полке и забуду. Как хорошо, забуду все, что было. Теперь я стану просто человеком. Одним из тех, кто век живет спокойно, не зная ни побед, ни поражений. Никто не заподозрит мои тайны, а значит, не напомнит, не осудит за то, что я 7 лет как мог боролся. Устал. И хватит. Баста, наконец. Бывает утомляемость металлов, а я в конце концов лишь человек. Уткнусь я завтра в мамины ладони, она поджарит гренки, чай заварит. Настанет утро тихой новой жизни. Это будет завтра. А могло стать нынче утром. Зачем приехал в этот город к Витьке? Универмаги, фонари, монастыри. И Витьки не застал. И город не увидел. Темнеет рано в ноябре. Потерян день. Да это и не важно. Куда теперь спешить? Потерян Витька, школьный друг-приятель. Сам виноват. Зачем мы о друзьях лишь в трудные минуты вспоминаем? Вокзальная площадь. Машина дальше не пойдет. Простите. Простите, не скажете, где железнодорожная касса? А почему ж нет? Скажу. Я тут молодой человек, 15 лет в дворниках хожу. Я всю эту площадь привокзальную как свою ладонь. Да, ну все же, где касса? А тебе куда ехать? В Ленинград. О, это завтра приходи. Завтра в 10 утра скорый. Постой, как это завтра? Неужели больше нет поездов? Наша ветка в стороне стоит. Транзитные вилы через наш город не ходят. Так. О. Послушайте, а этот автобус куда идет? А вот так это междугородний автобус. Как раз в Ленинград-то он и идет. Только вот от той автостанции. Ну что ж вы раньше молчали? Ну что ж вы раньше-то молчали, черт подери. Так вы ж про поезд спрашивали, я и говорила. А это автостанция. О, видишь, через площадь окошко светится, видишь? Вот шагай туда. как эта автостанция безвкусна. Квадратные колонны, балюстрады и двери министерской высоты. Ну, слава богу, пусто в этом зале. Светло, тепло. Конечно, закрыта касса. Что ж, достучусь. Не поезд, так автобус. Но чего стучите? Чего грохочете? Мне нужно уехать в Ленинград. Ну и уедете. Последним рейсом 1:45. Дайте билет. Надо расписание читать, а не колотить преждевремени. Рейс транзитный, автобус стоит у нас 3 минуты. Если есть свободные места, продаем билет. А если нет? В 1:45. Что ж, обожду час с лишним. Придет автобус. Я усядусь в кресло, как кресло самолета. Пусть уносит. Освистанными осенью полями от этой автостанции нелепой, где выцветшая стенгазета зовет работников автовокзала достойно встретить праздник 1 мая, когда ноябрьский праздник на носу. Гражданин, а гражданин, вы что ли последний? Да. Я за вами. На силу успела. Думал, опоздаю. Да спасибо, да и Егорьевки подвезли. А оттуда пешком бежала. Да как бы прямиком я бы спокойно дошла. Тут грязище непролазное. Погода-то метет, и дождь, и снег. Вот и пришлось. Вот Бог принес. Как курица кудахчет. Стара, убога, а кошелку прет. Пешком бежала. Суета-сует от этих теток в ботах и платках. Гражданин, а, гражданин, автобус-то в 1:40? В 1:45. А сколько теперь времени? Без 5 часов. Без 5 часов. 50 минут осталось. Надо запись устроить. Это из двоих, что ли? А народ набежит, автобус-то проходной. В прошлый раз едва не осталось. У вас есть карандаш, бумага? Не стану отвечать. Все эти дворники, кассирши, тетки все так же будут путаться в ногах истории бессмысленно квахча. Костер горит под Бруно. Маяковский прикладывает дуло пистолета к горячему виску. А эта тетка, вечно озираясь, бояться будет, чтобы не спер попутчик, такой, как я, невыбритый и хмурый, ее кошелку, вся ее тревога, весь интерес мещанской серой жизни. Здравствуй, дорогой. Скажи, молодой, красивый, как мне с мальчиком до Ленинграда доехать, а? Эй, цыганка, вы за мной будете? Я вот за ним. Через 30 минут автобус на Ленинград придет. Вот обрадовала тетка, а? Хорошая женщина. Спасибо тебе, миленькая. А то, видишь, Мишенька мой мальчик не спит. Спи, Мишенька. Спи, мой мальчик, спи. Ну. Сух миров, крыценько. Теперь, пожалуй, только от цыганки. Да, может быть, от мамы я услышу слова такие... Молодой, красивый. Вот отражение мое в окне ночном и темном. Кепка, глубокая морщина меж бровями. Лицо без возраста, небритое лицо. Мне 30 лет. Посередине жизни стою на автостанции ночной меж теткой и цыганкой. Элька, на ге, товарищ, вы тоже на ленинградский автобус? Тоже. Вы за цыганкой этой вот занимаете. Я-то из первых. А народ набежит, сами знаете, мест может не хватить. Вы кто, турист, что ли, или охотник? Собачка не укусит? Не беспокойтесь. Нелька, садись сюда. Рядом со мной. Вот так. Вот хорошо. Собака продукты чует в теткиной кошелке. И без ружья старик. Рюкзак заплечный. И куртка легкая подбита теплым мехом. Смешная шапка с длинным козырьком. Все заграничное. Не наше. Иностранец. Но нет акцента. Сел на лавку и улыбается улыбкой благодушной. Ну вот, слыхали? Это рабочий поезд из Константинова пришел. Песет веселый. Теперь народ может набежать. Говорила я, надо запись устроить. Народ там живет грубый, неделикатный, как попрут без очереди. Автобус транзитный. Как курица кудахчет. Суета-сует от этих теток в ботах и платках с кошелками, набитыми едой.